Солнце почти уж село. Шен плелся домой, так и не обнаружив за этот день никаких следов таинственного персонажа, владеющего, может, статься ключами от царства жизнеописательницы. На пороге дома, где картограф снимал комнату, его встретила хозяйка, фрау Луппен, женщина твердых принципов и далеко не малозначительных пропорций, начавшая последнее время выказывать излишне горячую заботу о благополучии своего постояльца. Фрау Луппен спросила, обедал ли Шенк, и, не дожидаясь ответа, приказала ему пообедать вместе с ней. — А то, — пояснила радушная домовладелица, — он совсем уж исхудал, но прямо кожа до кости. Муж фрау Луппен уже много лет как умер. Одни говорили, что от изнеможения. Другие ж намекали на некий несчастный случай, имевший место ночью и каким-то образом связанный с несколько неудачным распределением веса его супруги. С трудом заталкивая в себя тушеную свинину с капустой, Шенк мрачно размышлял о других вариантах. — Последнее время вы совсем бледненький, Гершанг. Буквально вянете на глазах. — Быть может, вы ан-амур? Когда фрау Луппен хихикала, ямочки сминались и исчезали в пучине ее щек, как затонувшие острова. Надо было что-то ответить, но Шенк не мог. Слушая болтовню хозяйки, глядя на жирный кусок свинины со шкурой, сохранившей кое-где остатки щетины, попавшейся ему ненароком на вилку, он думал о жизнеописательнице. И только о ней, о всех непреодолимых препятствиях, которые нужно преодолеть. Где-то сзади раздалось громкое и довольно противное тявканье. На сцену вступила комнатная собачка фрау Луппен, лохматое существо размером не больше крысы, с розовым бантиком, кокетливо завязанным на голове. — Плусси! Ну, не надо так громко кричать! Иди сюда, к мамочке! Шавка с разбегу запрыгнула хозяйке на колени и стала усердно вылизывать ее тарелку. Сама же фрау Луппен аккуратно связала порвавшуюся нить своего монолога. — Вам нужна хорошая женщина, Гершенк. Я не могу понять, почему такой привлекательный мужчина до сих пор ходит неженатым. Наверное, вы слишком уж привыкли к холостой беззаботной жизни. Позволяете женщинам в вас влюбляться, а затем разбиваете их сердца. Ах, как это прекрасно быть молодым! Кушай, кушай, Флусси! Шенк отрешенно созерцал пухлую с ямочкой на локте руку, кладущую на дочисто вылизанную тарелку кусочек мяса. Вот существо из той же породы, что и жизнеописательница, но насколько же не похоже. Ее розовая рука, нависшая над этими необъятными холмами, складчатая, как у чудовищной черепахи, шея, тугие с превеликим тщанием уложенные завитки волос. Фрау Луппен взглянула на него и густо зарделась, что окончательно смутило несчастного картографа. Он вспомнил о вилке, отправил ее страшноватый лов себе в рот и ощутил небом неприятно покалывающую щетину. — Вы дошли до того, что совсем потеряли аппетит. Уж не больны ли вы? Фрау Луппен встала и тронула холодный лоб Шенка тыльной стороной ладони, чтобы проверить, нет ли у него жара. — Щекой, конечно же, лучше! — хихикнула она. — Но я боюсь, что вы неверно меня поймете. Шенк представил себе ее щеку на своем лбу. Пухлая подушка плоти. Он увидел себя утопающим, безвозвратно гибнущим в одной из этих ямочек. И вдруг словно вновь почувствовал на себе строгий, бескомпромиссный взгляд жизнеописательницы. — Огромное вам спасибо за вкусный обед, фрау Луппен, но вы, пожалуй, правы. Я неважно себя чувствую. Пойду к я к себе и лягу пораньше. — А вы там не мерзнете? — Нет, что вы, у меня очень тепло. Еще раз спасибо. Спокойной ночи. И тебе, Флусси, спокойной ночи. — Видите, она тоже говорит вам спокойной ночи. Фрау Луппен ухватила зашедшую с лаем собачонку за лапку и заставила ее послать Шенку нечто вроде воздушного поцелуя. «Спокойной ночи, Гершенк, не переутомляйтесь на работе, это вам вредно».